История — это что-то вроде валюты. Если ты расскажешь что-нибудь, то и в ответ почти наверняка услышишь какой-нибудь рассказ. Я не хотел звонить Лайзе, потому что боялся все испортить с Кэролайн. Либо она нечаянно услышит телефонный разговор, либо, положив трубку, я буду подавлен сознанием вины. Шанс будет упущен и, может быть, навсегда. Но кое-какие звонки я вполне мог себе позволить. Я поднял трубку телефона, стоявшего рядом с постелью, и набрал номер Бобби Дилли, который только что заступил на ночное дежурство. «Что слышно?» — спросил я. «Горит здание в Гарлеме. Тревога первой степени. Женщина утверждает, что у нее сгорел сэндвич с жареным сыром». Его голос звучал монотонно и скучно. «Мужчина забыл змею на автобусной остановке у собора Святого Патрика. Коп ранен в ногу в Бронксе. Несколько нубийцев арестовано, как вызвавшие подозрения. Так, посмотрим, что дальше». Два парня из Нью-Джерси набросились на двух гомосексуалистов в вилледже, обозвав их педиками, а те здорово им врезали. Да вот еще. В одной частной лечебнице девица, пролежавшая в коме лет 20, оказалась беременной. Изнасилована? Точно. Дело в том, что у нее глаза движутся, следят за теми, кто находится в палате. Какой-то парень изнасиловал женщину в коме, а она, может быть, все еще следит за ним? Да, там все забито телевизионщиками. Я вздохнул. Что еще? В Рокфеллеровском центре в отделе паспортов арестован философ с ножом. Это еще что за история? Это произошло в очереди за срочным оформлением паспортов, ответил Бобби. Этот малый хотел рвануть из Соединенных Штатов. Страна, которая катится в тартарары, не может стоять в одном ряду с другими. Дальше. На скоростной автомагистрали в Уайтстоун найден труп. На или рядом? На. Передозировка наркотика в машине? Верно. Кэролайн вернулась в комнату с двумя бутылками красного вина и двумя стаканами. «А есть еще что-нибудь?» — с надеждой спросил я у Бобби. «Считай, что завтра первая полоса твоя. Дневник Ланкастера?» «Да, и где ты раздобыл его?» Один тип увел его у Ланкастера. Я взял одну из бутылок. На ней все еще красовался ценник. 45,95. «Тут еще приятный пустячок», — сказал Бобби. «С дневником, что ли?» «Да нет, тебе звонил Фиджеральд». «Он дома?» «Да». Я позвонил Хэллу. «Мы согласны на твои условия», — сообщил он. «Это решено?» «Да». «Никаких свидетельских показаний, никаких упоминаний об источнике информации, ни слова об этой истории в первые 24 часа». «Согласен. Я закину кассету в твою контору завтра утром». «Отлично», — сказал Хэл. «Так в чем там дело?» «Я рассказал». Хэл оживился. «Ну, знаешь ли, это грандиозно». «Конечно, Хэл. Ты уверен, что это Фэллоус?» «Парк Томпкинс-сквер. Громилы дрались с копами. Полицейский Фэллоу стоял у края тротуара. Высокий негр лет 30. Где-то за парком пускали фейерверки. Фэллоузу здорово врезали сзади. Преступник смылся. Толпа хлынула мимо тела. Копы заметили его и оттеснили толпу. Остальное ты знаешь». «Я сейчас пришлю машину за кассетой». «Нет». «Это самое простое. Но я не дома». «А где?» «Неважно». «Мы можем прислать машину и туда?» Последовала пауза, пока до него доходило, что я не собираюсь распространяться на эту тему. «Завтра утром, обещаю. Первым делом. Считай, что пленка у вас. Спасибо, Портер». «Порядок. Я положил трубку, потому что...» Кэролайн вернулась в комнату, неся поднос с горячим супом и хлебом. Обнаженная женщина с серебряным подносом в руках. «Есть новости?» — спросила она. «Еще какие?» Она поставила поднос. «Еще какие — это хорошо?» «Иногда». «А я думаю, что всегда». «Маленькая проблема лучше, чем большая». «Пожалуй». Она протянула мне миску. «Звонил кому-нибудь?» «Да, в полицию». «И зачем? Поболтать? Обо мне? Нет. Честно? Честное слово, нет. Ты меня не выдашь? А разве есть за что?» «Да, за правонарушения, разумеется». «И за какие?» «Ну, например, за непристойные выражения». «Ни одного не слышал». «Ты просто не слушал». «Я слушал все, что ты говорила, и помню каждое слово». «В самом деле?» Я глотнул немного супа. «Можешь проверить». «Что первое я сказала тебе сегодня вечером?» «Ты сказала, сейчас приготовлю тебе что-нибудь выпить». «А что последнее я сказала тебе вчера по телефону?» «Заканчивай свою колонку». Она покачала головой. «Это какой-то ужас». «Вовсе нет». «А не припомнишь ли самые первые слова, которые я тебе сказала?» Это было уже чуточку труднее. Я вспомнил вечеринку у Хоббса и то, как Кэролайн прошествовала через всю комнату, направляясь ко мне, и села рядом. «Вы паршиво выглядите, мистер Рен. Вот что ты сказала». «Неужели?» «Точно». Дальше мы ели молча, а потом поставили тарелки на пол. «Мы еще никогда не проводили столько времени вместе», — сказала она. «Да». «Это здорово». «А что делала ты?» — спросила я, когда я был начинающим репортером и написал о том младенце в трейлере. «Наверное, мне тогда было лет 9», — ответила Кэролайн, допивая свой стакан. «Мы жили в Южной Дакоте. Моя мать забеременела мною, когда ей было 17. Она из Флориды и как-то зимой переспала с мальчиком из богатой коннектикутской семьи, который проводил там каникулы. Жениться он не хотел, и она осталась жить со своими родителями. А потом, через пару лет, она познакомилась с этим пугалом, Роном Гэлспином, дальнобойщиком. Потом они переехали в Южную Дакоту, и у них родился мой брат. Сначала у меня была девичья фамилия матери, затем она заменила ее фамилией моего отца, Келли, а потом еще раз поменяла ее, выйдя замуж за Гэлспина, которого я ненавидела. Я всегда считала себя Келли. Мне и в голову не приходило менять свою фамилию на Краули. Иногда я думаю, что если я выйду замуж за Чарли и возьму его фамилию, то у меня будет 5 фамилий. А это уже просто смешно. Полагаю, что через некоторое время фамилия вообще перестанет иметь значение. Как бы то ни было, а моя мать работала в Визе. Она целыми днями сидела на телефоне, рассказывая людям о предоставляемых ими кредитах. Мы жили в маленьком домике милях в 10 от города. Я получила 2 письма от своего настоящего отца. Последнее пришло, когда мне было около 10 лет. Ну да, да, так оно и было. А Рон был просто сумасшедший. Он хотел стать владельцем компании, занимающейся дальними перевозками грузов. Он, видите ли, пытался заняться бизнесом. Совершенный псих. У него дома был алтарь Джеки Анасис, этакий уголок, где он собрал уйму книг о ней и ее фотографий. А еще у него было множество ружей, особенно дробовиков. Он поколачивал нас, а однажды, когда мы катались на катере, он швырнул брата за борт. Она снова наполнила стаканы, сначала свой, потом мой. Ну, как бы то ни было, а к тому времени, когда мне стукнуло лет, наверное, 8, я захотела иметь лошадь. Так захотела, ну, просто до смерти. Некоторые девчонки в то время уже катались верхом, и мне тоже понадобилась лошадь. При общении с Роном надо было знать одну важную вещь. Я приспособилась изводить его этой лошадью, и... Она сделала паузу. Ее голубые глаза сверкнули. Ну, в общем, это не сработало. В школе у меня были приятели и все такое... Но я принялась расспрашивать мать о своем настоящем отце, кто он, где он, ну и все остальное. Сначала она не хотела говорить, но я не отставала. И она сказала, что, кажется, он жил в Санта-Монике в Калифорнии. Это звучало для меня как музыка. Санта-Моника, Калифорния. Я отрастила длинные, очень длинные волосы, где-то до середины спины. И мама, и брат, и сестра, и Рон были шатенами, поэтому я спросила маму, как выглядит мой отец. Она ответила, что он блондин с голубыми глазами. Он не попал во Вьетнам, потому что у него был сколиоз позвоночника. Этого оказалось достаточно. А может быть, врачу заплатили, чтобы он поставил такой диагноз.